Глава третья. Т0 пространство, планета Браксис-4, город Манни. Здание мы покинули молча, под охраной роботов. Разговор с главой Браксиса дал ответы, но также оставил много вопросов. Почему Иерофан так насливала? Действия предка, кем бы она или оно не были, тоже оставляли вопросы. Почему ко мне они прицепились? Как смогли стать паразитом? Почему не рассказали мне сразу и, наконец... «Покой мне только снится», — устало сказал я. Нас никто не провожал. Я просто дошел до площадки и стартанул на автомате в сторону своей команды. Виртуальная зеленая линия прочертилась сама, стоило дать команду исследования в сторону Келлира. «Отдохнешь, но сначала лучше сдай своего меха Киру Хоффману. Он как раз прислал тебе приглашение». Я даже не удивился тому, что Юм может читать мою переписку. Сменив направление, я вывел механоида в положение вертикально вверх. Корабль механика ждал нас в небе под щитом. Громадный, похожий на плоский кубик Рубик, он совсем не походил на космический корабль. Скорее на исследовательскую станцию, обычно висящую на орбите планеты. Юм прислал мне файл. Заглянув в него, я был шокирован. «Эликс напал на Джокера прямо во время трансляции? Джоуи!» «Ему дала добро тетя, она следила за нами. Но он все равно ушел. С Джоуи все в порядке. Она под охраной роботов и механоидов тайно покинула планету и сейчас на Аргусе под охраной Рейлина». «Ладно, с Джоуи понятно. Но как Джокер свалил? Это же самая защищенная планета. Да и через систему. Почему его не вытащили из капсулы?» Моему изумлению не было предела. «Системы Браксиса работают медленно, а черный Джокер – непростая фигура, к тому же фаворит. Сбежать за пределы планеты за минуту, пока механоиды поняли, в чем дело, легко. А почему из капсулы не вытащили? Спроси у кого-нибудь другого». Разговор не клеился, видимо, ему было о чем подумать. Корабль Кера Хоффмана был внушительный. Вытянутый гигант, от которого так и несло мистической энергии. Здесь готовились не только механоиды, но и оружие и техника. Мобильная кузница, так можно назвать этот суровый корабль. Мы влетели на палубу. Механик нас уже ждал. Удивительно было видеть с ним рядом Иерофанта. Пожилой мужчина стоял все в том же деловом костюме и казался ничтожно маленьким по сравнению с трехголовым гигантом, каждая из голов которого представляла собой нечто разное. А вот тело претерпело изменения. Если раньше это была многоногая платформа, то сейчас вполне себе гуманоидная форма. Да и ростом механик стал меньше. «Поздравляю с победой!» Протянул мне длинную, вполне себе человекоподобную конечность гигант. «Как тебе корпус?» «С нагрузками справился», — ответил я и повернул голову в сторону Иерофанта. «А что вы здесь делаете?» Я старался, чтобы мой тон не дрожал. Хотела скинуться на него и поколотить. Но я устала, просто устала. Охота выпила из меня много моральных сил, а разговор с Кроуфордом добил. «После той демонстрации, что ты устроил с лимфатическим оружием, тебя забрать хотят все механики Т0 пространства. Орлы еще не подходили?» Я немедленно пожал плечами. «Ладно, пройдем в цех. У тебя есть дела на Браксисе? Если нет, то лучше покинуть планету и полететь в кузницу. Мы с Иерофантом решили вдвоем поработать над твоим корпусом. Бесплатно. А ты, в свою очередь, поможешь нам с разработкой лимфатического оружия. У тебя неплохо получалось контролировать лимфу». «Корпуса не только ему, но и всей команде, кроме Нолы. Для нее пожелание», — тут же вставил Юма. «Если результаты работы нас устроят, вы получите передовые разработки и новый сплав Карбиона, который можно будет назвать без преувеличения красно-золотым», — сказал Иерофант. От одного вида этого старичка меня корежило. Юм понял мое состояние и положил руку на плечо. «У Иерофанта огромные склады редких уникальных материалов. И сам он не просто так стал одним из богатейших механиков Т0 пространства. Используй его бессовестно. А насчет слива у нас будет время отыграться». Я кивнул, слова Юма были логичны. Кер Хоффман повел нас по широким коридорам, по которым легко проехало бы 5 танков «Апокалипсис». Я уже отписался группе, чтобы летели ко мне, и валили с Браксиса. Меня эта планета уже бесит. «Детали Фредерика нужно отдать псам», — вспомнил я. «Этот вопрос на моем контроле», — небрежно отозвался Хоффман. «Мы пришли, кажется, в самое сердце этого корабля-кузницы. Ощущение, что я стал лилипутом, которого поместили в колодец. Здесь все было масштабным. Широкие массивные металлические платформы, карбионовые переходные площадки, гигантские краны-манипуляторы, перемещающие толстенные чаны, дроны-рабочие размером с аэробусы, перетаскивающие на своих платформах большегрузные телеги с арматурой, рудой, оборудованием и разного рода и размера контейнерами. Все шумело, двигалось, вибрировало, гудело. И при этом я чувствовал в происходящем упорядоченность. Пришлось воспользоваться левитирующей платформой, чтобы пересечь эти циклопические расстояния и опуститься в небольшой огороженной нише. Здесь для меня уже был приготовлен отдельный бак с жидкостью. Эйн был доволен. Он чувствовал, что растворы явно вытащили из какого-то улья. Концентрация была не той, что нам нужна, но даже это было лучше, чем ничего. С учетом того, что мы чувствовали, что за перегородкой лежат материалы для эволюции, этого было более чем достаточно. Чувствую, Хоффман и Иерофант решили вложиться в меня по-крупному. Внезапно я почувствовал возмущение пространства. Я уже чувствовал подобное раньше, на охоте. Взгляд повернулся в ту сторону и увидел, как недалеко открывается портал, и из него выходят два призрака. «Экелс Донован, вы должны немедленно покинуть капсулу для расследования дела по поводу предательства призрачной стражи». «Какое предательство? При чем тут парень? Я сообщу императору, этот парень имеет слишком большое значение для империи и всего Т-0 пространства». Заступничество Иерофанта стало для меня чем-то удивительным. «Это дело на контроле у императора и тайного следственного отдела». После этих слов Иерофант как-то опешил, а передо мной появилось уведомление о выходе. «Кир Хоффман, пусть мой механоид побудет тогда у вас в баке. Ему для эволюции это будет полезно», — предложил я. «Хорошо, он будет в целости и сохранности». «Только имейте в виду, он весьма своеволен и привередлив». Механик кивнул. Я же мысленно обрисовал ситуацию Эйну и попросил, чтобы он вел себя хорошо и ждал меня. Он согласился. Тем более вокруг было слишком много соблазнов для него. Подготовившись морально, я нажал виртуальную кнопку. Мир подернулся помехами. Пробуждение в этот раз было тяжелым. Меня как будто вытаскивали из какого-то киселя. Когда я открыл глаза, все еще был в своей капсуле, погруженный в жидкий раствор. Сквозь стекло ясно виднелись фигуры солдат в футуристической броне без опознавательных знаков. А рядом с ними стоял, кто бы сомневался, Кир Дорман. Андроид в виде человека в белом халате терпеливо что-то объяснял бугаю в броне. Эти детали я отметил про себя и дальше сосредоточился на своем состоянии. А оно было паршивым. Вот она, проблема всех мистиков. Сердца Роя влияют на нас и становится очень плохо. Пустота в области солнечного сплетения, там, где в механоиде находился Эйн, ощущалась остро. У меня будто забрали руку, ногу или глаз. Что-то очень важное. Но с каждой секундой болезненное чувство притуплялось. Заметив, что я уже тут, Кир Дорман кивнул мне, и начался сброс раствора. Я же приходил в себя. Двигал пальцами рук и ног, пытался вспомнить, как дышать. Тело как будто бы было мне мало, хрупкое, болезненное. Ох, представить сложно, что чувствуют люди, живущие в механоидах, такие как Кир Хоффман. Их тело удивительным образом изменено. Более чем уверен, что каждый выход из капсулы для них пытка. Доставали меня бугаи в броне. Оружия я не видел, но более чем уверен, что оно просто сложено и спрятано так искусно, что я и не замечу. Здесь ведь нет пространственных карманов, нет же? «Как ты себя чувствуешь, Экелс?» Кир Дорман посветил в мои глаза фонариком, проверяя рексу зрачков. «Плохо». Я зашелся в кашле. Он тут же достал из кармана маленькую бутылку с розоватой жидкостью и дал мне. В жидкости был солоноватый вкус. Она холодом обожгла язык и горло, чтобы теплом растечься в области желудка. Мир сразу стал четче. «Изотоник. Специально разработанный для таких, как ты, пробывших в капсуле долго», — пояснил андроид. «Долго еще?» — гневно спросил один из бугаев. «Столько, сколько понадобится. Выход из капсулы, особенно с такими параметрами, дело не быстрое». «Допрос должен начаться немедленно». «Сначала медосмотр, и только потом все остальное». Кир Дорман был непреклонен. «Это дело первостепенной важности. Он контактировал с предателем». «Кир Гольц!» Дорман оторвался от меня и повернулся к одному из двух солдат в футуристической броне. «В императорском дворце вы можете запугивать кого угодно, но здесь я ответственный за проект. И пока я не приведу пилота в надлежащее состояние, чтобы он не только пережил допрос...» Дорман отдельно выделил второе слово. «Но и вернулся в адекватном состоянии и приносил дальше пользу империи. Никуда он не пойдет. Пусть даже сам император мне пришлет приказ». Холод, с которым это было сказано, пробрал даже меня. А ведь я разговаривал и с герцогом, и с Ксандром, и с многими сильными мира сего. Впрочем, я даже не знаю, кто управляет андроидом. Элейн? Следующие 5 минут Дорман под недовольство солдат говорил мне, что делать, и я делал. Координация у меня нарушилась. Я не мог прыгать на месте, заваливался, хлопать ладошками над головой, заводить руки за спину в замок и наклоняться. Меня ввело в разные стороны. Кир Дорман вытащил из широкого кармана медицинский игольчатый пистолет и сделал укол мне в шею. Меня повело, да так, что я наблевал прямо там, на пол. Как ни странно, после этого стало легче. Снова дали изотоник. На этот раз я даже вкуса не почувствовал. Язык будто онемел. Зато андроид, или кто стоял за его управлением, остался доволен и разрешил солдатам меня отконвоировать на допрос. Шли мы долго. Допрос, кем бы он ни проводился, все равно не сможет вытащить из меня ничего важного. Ничего из того, что не знает глава проекта «Механоид». Пару раз ехали на эскалаторах и один раз на лифте. И, наконец, пришли в комнату. Широкая комната с одним стулом и лампой. Меня посадили на жесткий холодный стул. Кир Дорман, он находился здесь до моего прихода, нацепил мне полуобруч с правой стороны от виска до затылка. «Этот детектор позволит увидеть все записанное на твой персональный чип», — пояснил он. «А как же неприкосновенность личных данных?» — вспомнил я. «Ты предатель империи. Какая неприкосновенность?» В комнату вошел человек. Высокий, плотно сбитый. Хищное лицо, белобрысые волосы, частично покрытые сединой, а частично выбитыми на коже узором имплантов. И глаза, цепкие, холодные, темнокарие. От него так и веяло властью и смертельной опасностью. «Для того, кто правил до начала имперской экспансии, вы неплохо сохранились. Ой!» Я узнал его. Да и как не узнать того, чей портрет висит на главном входе первого корпуса? Джулиан Единый, Джулиан Завоеватель, человек, начало правления которого открыл экспансию Т0 пространства и экспансию империи. Человек, построивший ту империю, в которой я живу. Сколько ему лет? 150? 200? Люди, обладающие властью и ресурсами, давно уже живут больше на десятки лет, чем простые работяги. «Что ты ему вколол?» Бывший правитель империи, дед нынешнего императора и прадед Юма, выглядел на свои 100+ лет уж слишком молодым, живым и подтянутым. «Обычный наркоз. Сомонейронный экстренный разрыв может сопровождаться болями, координацией и путаницей в памяти. А как настаивали твои головорезы, допрос должен быть проведен немедленно». «Слишком много заботы для какого-то пилота», — фыркнул бывший правитель империи. «Мое мнение о нем опустилось ниже дна. И этот человек — родственник Юма?» — подумал я, но вслух сказал. «И этот человек — родственник императора? О, странно». «Молчать! А теперь говори, как ты связан с Кером Сомерхольдом?» «Это мой начальник от призрачной стражи, назначенный Лейн». Я смотрел в жестокие холодные глаза и говорил правду. Бывший император посмотрел на Дормана. «Это правда. После инцидента в корабле 6 он был определен в его команду мной». «Я знал, что ты ими управляешь». Хотел закричать, я, но не сумел. Голосовые связки будто мне не подчинялись. «Ты встречался с Ксандром?» «Да, во время нападения на призрачный модуль. Он сделал мне предложение присоединиться к нему и предлагал переселиться в тело механоида. И ты принял предложение? Бывший владыка сложил руки на груди. Я не думал об этом. Мне было некогда. То есть ты отказался от бессмертия? Парням всего 16 лет. Родители рано погибли. Он рос в интернате. Затем кадетский корпус и проект, в котором он только начал познавать прелести бытия. Подготовка к охоте была действительно жесткой, и ему просто некогда было задумываться о таких вещах, — подтвердил Дорман. «Ты что, мой адвокат?» — удивился я. «В этот раз осознанно». «Все твое приключение в Т-0 пространстве записано и сейчас просматривается мной». «Тогда зачем?» «Заткнись!» — рявкнул Джулиан Единый. «Здесь я задаю вопросы». Даже мое странное состояние совершенно не помешало мне сделать выводы о личности, с которой разговариваю. Видел я подобных в корпусе. Властолюбивые интриганы, заботящиеся только о своих интересах. «Ты выполнял приказания Александра и вскрывал имперские ресурсы, отдавая врагу. Это тянет на как минимум 3 статьи пожизненное». «Мне разрешил черный Джокер». «Ты должен был отказаться». «Приказ призрачной стражи для механоидов имеет наивысший приоритет», — тут же включился Дорман. «Какая мне разница? Они ограбили мой модуль, вынесли много бесценных ресурсов, а часть и вовсе безвозвратно уничтожена. Это твоя ответственность как руководителя проекта». «Мне появиться в нулевке и взять ответственность на себя?» — учтиво спросил Дорман. «Признаюсь, если бы бывший император был моим предком, я бы его послал. Ну как так можно разговаривать со своими родственниками?» Я почти это сказал вслух, но меня будто держали за горло и не давали говорить. Кто-то четко контролировал все, что я говорю. «Ты и так возьмешь на себя ответственность и достанешь этот гребаный кристалл. И на этот раз никаких отмазок. Если понадобится, задействуй все корпуса, привлеки все фракции всех механоидов». «Как прикажешь». Дальше он переключился на меня. «Что ты знаешь о Ксандре?» Допрос длился долго, очень долго, невыносимо долго. Дорман больше не перечил или изредка вносил уточнения. Меня заставляли пересказывать одно и то же разными словами, задавали множество схожих вопросов. И каждый раз, когда я должен был проколоться, кто-то искусственно заставлял говорить меня совсем не то, что произошло на самом деле. А еще мое состояние было похоже на бредовый сон. Все плыло, как в тумане. Последние вопросы я не помню, сколько и о чем они были. Наконец бывший император встал. «Сотри ему память, фрагментарно, и чтобы он вообще ничего не знал о шестом корабле, и удали его досье». «Будет исполнено». Надо ли говорить, что я возмутился? Злость разбушевалась внутри меня, даря сознанию секунды ясности. Я хотел встать и крикнуть, что никто не смеет лезть мне в голову и уничтожать мое прошлое, мою личность. Но меня накрыла темнота.